Глава 13. Словно и не было периода безразличия. В прошлом Авраам смотрел на политику как на средство возвысить себя в мире, хотя его честолюбие опиралось на его восхищение самоуправлением. Ныне же его вспламенила решимость не допустить распространения рабства. Его личные интересы растворились в преданности принципу. Каждый вечер, обложившись газетами и журналами, он сидел, вытянув ноги на полу. Он больше не посещал библиотеку в правительственном доме штата ради развлечения и встреч с приятелями. Вместо этого он принялся изучать, что действительно заложено в Конституции в отношении рабства. Первый ордонанс, написанный для северо-западной территории в 1787 году, экономику, основанную на рабстве, дебаты, сопутствовавшие миссурийским компромиссам 1820 и 1850 годов. Уходя из дома, он говорил ей, какой материал пошел искать. Приходя, рассказывал, что сумел отыскать. По мере того, как он терял доверие к мужчинам-приятелям, его доверенным лицом и помощником все больше становилась она. Их любовь, основанная на глубокой страсти и взаимопонимании, расцвела. Они строили свою жизнь на общей вере в успех. Без этого в их отношениях недоставало бы духовной взаимной поддержки. Теперь, когда она стала вновь полноправным участником его забот, он опирался на нее в медленном болезненном процессе своего политического возмужания. «Если бы мне была дана вся земная власть, Мэри, я все же не знал бы, как поступать с существующим институтом рабовладения. Но знаю, что распространение рабства есть преступление против Бога и человека». Ее поведение было уже не следствием его неуспеха, а зеркалом его жизненной силы и верности принципам. Он мог открыто смотреть жене в лицо и уважать ее, потому что теперь уважал сам себя. Тяжелые месяцы прошлого взяли свою дань. Мэри не считала, что выглядит моложе своих 35 лет. Она пополнела, лицо стало более строгим, взгляд более суровым, а губы сжатыми. А Авраам выглядел более оживленным. Вернувшись к активной жизни, он преобразился. Его кожа приобрела более здоровый цвет, глаза сверкали, а одухотворенное лицо выглядело привлекательным. Стоило ему появиться дома, сразу же чувствовалась его пульсирующая энергия. Никто не мог сказать, что Авраам Линкольн ушел в нети. Он вновь был здесь, готовый встать и заявить о себе. Мэри посетила зал палаты представителей Иллинойса и заняла место на полукруглом балконе под куполом, чтобы послушать дебаты по законопроекту о Небраске. Из 70 демократов, членов палаты, лишь трое выступили в поддержку Билля Дугласа. Однако сенатор Дуглас прислал из Вашингтона требование, чтобы законодательное собрание Иллинойса поддержало Билль, и законопроект был одобрен подавляющим большинством в соответствии с настояниями сенатора. Она рассказала об этом Аврааму, и он воскликнул. «Какую удивительную мощь приобрела эта паровая машина в штанах! Если даже не присутствуя, он в состоянии заставить людей пойти против собственных принципов». К 4 марта 1854 года, несмотря на то, что против сенатора Дугласа выступали Горас Грили в Нью-Йоркской Трибюн, Генри Реймонд в Нью-Йоркской Таймс, Уильям Каллен Брайант в Инвинг-Пост и сотни других северных газет, несмотря на массовые митинги протеста, проходившие практически во всех городах, за исключением юга, и тысячи резолюций, принятых и направленных правительству и Сенату, несмотря на сожжение его чучел во множестве городов, сенатор Дуглас провел Билль о Небраске через Сенат. В последующей неделе, при нараставшей буре, когда 3000 священников Новой Англии протестовали против законопроекта, когда адвокаты, врачи, архитекторы, инженеры, писатели всемерно старались добиться поражения Дугласа и его Билля, когда страну наводнили памфлеты с протестами, а торговцы Бостона, Нью-Йорка, Чикаго и Филадельфии распространяли петиции и собирали средства против него, сенатор Стефан Дуглас провел свой законопроект через палату представителей и сделал его законом для всей страны. «Закон не то слово!» — возбужденно воскликнул Авраам, узнав о новости, поступившей в Спрингфилд. «Это насилие! Задумано как насилие! Проведено под насилием! Будет проводиться в жизнь насильственно! Возникнут конфликты в Канзасе и Небраске. Если будет предпринята попытка включить эти штаты в союз как рабовладельческие, то насилие распространится на всю страну. Мы потерпели полное поражение. Буквально миллионы потерпели поражение от одного карлика, который с каждым днем все больше походит на Наполеона. Его нужно остановить». Мэри шила хлопчатобумажную рубашку для трехлетнего Уильяма. Она замерла и посмотрела на Авраама широко раскрытыми глазами. «Как? Сейчас я не знаю. Но мне кажется, что можно сделать первый шаг. Ричард Йетс из нашего района – твердый противник Билли о Небраске. Мне следует убедить его выставить свою кандидатуру в Конгресс и затем решительно поддержать его». Она задрожала, но решительно постаралась сохранить спокойствие в голосе. «А почему не ты? Не должен ли именно ты воспрепятствовать в Вашингтоне принятию в союз Канзаса и Небраски в качестве рабских штатов?» Увидев, что он смотрит на нее искоса, она поспешно добавила. «Нет, Авраам, во мне говорят не личные амбиции. Если ты меняешься, то меняюсь и я. Если ты растешь, расту и я». «Я не хочу гнаться за постом», — ответил он. «Хочу быть свободным и отстаивать правое дело там, где его найду». «Мог бы навредить Стив, если не находился бы в Сенате Соединенных Штатов? Мог бы ты сотворить в 1000 раз больше добрых дел, если бы был в Сенате и боролся против него?» «Дуглас гениален, когда речь идет о его избрании. Я еще должен отыскать в себе такие таланты». Они приняли участие в избирательной кампании на местном уровне. Уильям Герндон баллотировался на пост мэра Спрингфилда, и Авраам агитировал за его избрание. Мэри была убеждена, что хуже мэра Спрингфилда, чем Герндон, быть не может. Но, к ее изумлению, он не только был избран, но и почистил город, привел в порядок улицы, проложил тротуары, избавился от грязи, заключил контракт на установку газовых ламп на перекрестках, провел ордонансы о том, что нельзя выбрасывать мусор на улице, приказал, чтобы все оскорбляющие нравственность частные заведения были вынесены за пределы города. И в довершении всего добился принятия ордонанса, запрещавшего торговлю спиртными напитками в городе. «Вынуждена нехотя признать, Авраам, что твой партнер обладает в конечном счете некоторыми способностями. Я благодарна ему за запрет продажи спиртного. Теперь тебя не станут будить на заре, чтобы вызволить его из тюрьмы». «Ну, кошечка, прошло 4 года с тех пор, как Билли разгромил ту лавку». В канувшее тяжелое время он перестал называть ее Молли. Ей не хватало этой ласковой клички. Ныне он называл ее кошечкой или кокеткой, выражая так свою любовь. Она не знала, где он услышал такую кличку, но ей она нравилась, в ней было что-то интимное. Летом собирался выступить в доме правительства штата Кассиус Клей, после сокрушительного провала на выборах губернатора Кентукки, он удалился на свою ферму. Биль о Небраске Стефана Дугласа гальванизировал его политическую энергию, и он вышел из добровольного заточения. Придя домой в полдень на обед, Авраам принес известие, что секретарь штата, демократ, отказал Кассиусу в разрешении выступить в круглом зале дома. Это был первый в истории штата публичный отказ. Поэтому в 5 часов она пошла вместе с Авраамом на лужайку, где собралась тысячная толпа, и была поставлена самодельная трибуна. Мэри уселась на влажной траве, глядя на одетого с иголочки Кассиуса, его густую шевелюру, огромные сверкающие глаза. Он был воплощением силы. Авраам подобрал несколько веточек, лежавших на земле, и принялся их обстругивать перочинным ножом. Под крики «Покажи им!» Кассиус начал 2,5-часовое выступление с нападками на тех, кто стремился отменить миссурийский компромисс. Его громовой голос заполнил лужайку, окруженную лесом, не только мощью звука, но и величием морального возмущения. «Пока рабство продолжает оставаться местным явлением», провозглашал Клей, широко разведя руки, «его можно не трогать. Но если рабство становится агрессивным и намеревается распространиться на свободные территории, мы должны встать и осудить его, как оно того заслуживает». «Поможете ли вы беглому рабу?» — закричал мужчина, стоящий сзади Мэри и Авраама. «Это зависит от того, в какую сторону он сбежал», — парировал Кассиус. Кассиус закончил выступление под бурные овации. Авраам сказал с восхищением: «Он остается Иеремией». Мэри подвела Авраама к трибуне. Когда Кассиус увидел ее, он спрыгнул на землю и обнял Мэри. «Кэш, скажи мне тотчас же, где остановился, Авраам заберет твои вещи». Они поужинали на крыльце, утоляя лимонадом жажду. Мэри сидела немного поодаль, наблюдая за 2 мужчинами при свете луны. Авраам настойчиво допытывался, где они могли бы найти организацию свободных людей, способных отрешиться от политической вражды между собой в прошлом и выступить против рабства, там, где это позволяет Конституция. Кассиус интересовался, что думает Авраам о новой республиканской партии, которая провела свое первое собрание в феврале в Рипоне, в штате Висконсин, а несколькими неделями позже в Джексоне, штат Мичиган. «Я не против объединения с любыми», — твердо ответил Авраам, «при условии, что это произойдет на справедливой почве. Но в эту группу входит так много крайних аболиционистов, что я не вижу, как я могу сотрудничать с ними, не способствуя расколу с югом». На следующий день утром их посетили Лайман и Джулия Трамбул, намеревавшиеся встретиться с Клеем, который уже ушел, чтобы выступить на новом митинге. Лайман был слишком слаб из-за болезни и не мог пойти на митинг. Но, прочитав в Journal текст речи Кассиуса, он пришел сообщить Клею и Линкольнам, что порывает с Демократической партией и намерен действовать в направлении отмены Билля о Канзасе, Небраске. Для исхудавшего и измотанного болезнью человека это было героическое решение. Мэри откровенно высказала ему свою оценку. Она пригласила их остаться на ужин. Джулия уговорила мужа согласиться. Джулия Джейн восхищалась Мэри, считая ее лучшей собеседницей. Женщины действительно близко сошлись еще в то время, когда Мэри встречалась с Авраамом в конторе газеты «Джорнал», и сожалели о том, что Трамбулы переехали вначале в Бельвиль, а затем в Альтон, и поэтому могли видеть друг друга лишь во время коротких сессий суда в Спрингфилде. Одевавшаяся отныне в черное, Джулия была остроумной молодой женщиной, но потеря малютки сына и годы жизни со степенным, неизменно серьезным Лайменом умерили ее обычную веселость. Некоторым Лаймен казался несколько холодным. Он был хорошим студентом, истинным интеллигентом, носил очки в золотой оправе и редко улыбался. Тем не менее, он разделял многие взгляды, присущие Линкольнам. И сейчас, когда его здоровье пошло на поправку, две семьи часто проводили вместе теплые летние вечера. В конце лета Лаймен объявил, что намерен осенью выставить свою кандидатуру в Конгресс. Он призывал Авраама вернуться к активной политической деятельности. «Я уже вернулся», — ответил Авраам. «И Йец сказал мне, что будет добиваться своего переизбрания в Конгресс. Если я выставлю свою кандидатуру в законодательное собрание штата и тем самым сделаю наш список более влиятельным». Мэри воскликнула: «Но, Авраам, ты говорил, что тебе слишком поздно возвращаться в легислатуру штата». «Говорил при совершенно других обстоятельствах. Я уходил, желая помочь перевыборам Йетса. А если он думает, что мое имя в списке поможет, то я, несомненно, приму участие в кампании». После того, как Джулия и Лаймен уехали, Мэри спросила: «Есть у Вигов шанс получить большинство в законодательном собрании штата? Мы могли бы образовать коалицию против Билля о Небраске». У нее возникла искорка надежды. «Разве новая легислатура штата не должна выбрать нового сенатора Соединенных Штатов?» «Ну, кошечка, я едва коснулся воды большим пальцем ноги, а я столкну тебя в пучину океана. Джимми Шилдс не сможет вновь получить это место. И если в конце концов сложатся обстоятельства, когда избиратели отдадут свои голоса Вигам...» Он улыбнулся, кивнув головой и сжав губы. «Такая шальная мысль проскальзывала в моем уме. Если случится так, что в Сенат Соединенных Штатов может быть избран Вик, то я, разумеется, взвешу шансы быть им». Она вытянулась во весь рост, откинув назад и слегка наклонив в сторону свою голову. «Итак, мы, маленькие люди, перестанем ходить под ногами колосса и искать бесславные могилы. Мы вновь напали на след».